Глава 17. Хан Минси. Этой ночью Минси долго не могла заснуть. Все попытки закончились тем, что, повертевшись в постели, она сбросила одеяло, встала и заварила себе чай из ромашки. За окном над городом висела полная луна. В маленькой кухне было тепло и уютно, но на душе покой так и не наступил. Раньше Минси не думала, что столько всего может измениться всего за один день. Но в ее жизни именно так и получилось. Сначала ошибка, которую она сделала, перепутав адреса для писем, а теперь эта вечеринка и тайна, связавшая ее с директором Ли Джунхо. Жаль, но едва ли придется узнать, что там кроется за испорченной рубашкой и номером отеля. Да и вообще лучше об этом не думать, а постараться улучшить отношения с коллегами. Рот сплетницам уже не закроешь, но им еще работать вместе, поэтому желательно сохранять хотя бы внешний нейтралитет, а это будет не так уж и просто. Хорошо, что в офисе у нее есть поддержка, Сон Сухён. Наутро лицо Хан Минси ожидаемо выглядело бледным и невыспавшимся. Пришлось снова пустить в ход патчи и тканевую маску, чтобы придать себе посвежевший вид. Сегодня она почему-то особенно тщательно выбирала, что надеть, перерыла весь шкаф и разбросала вещи по всей небольшой квартире. В итоге остановилась на коротком приталенном жакете на молнии светло-бежевого цвета и прямых черных брюках, которые визуально делали ее выше. Немного завела и уложила волосы, сделала макияж по полной программе, как будто собиралась участвовать в конкурсе красоты. В зеркале отразилась красивая и вполне элегантная девушка. «Внешний вид как броня», — любила повторять Ча Юми. «Когда хорошо выглядишь, это защищает тебя. Я еще в школе эту науку выучила». Едва ли мейкап, прическа и хорошая одежда могли защитить ее от косых взглядов сотрудников Happy Books. Но Минси все же решила постараться. А еще она все-таки решилась себе в этом признаться. Ей хотелось нравиться. Нравится Ли Джунхо. И писателю Киму тоже. С утра Хан Минси первым делом уже привычно поехала в Канамгу. К счастью, лифт в доме Хэджина починили, и больше не приходилось подниматься на 10-й этаж пешком. С пожилым консьержем и некоторыми соседями она виделась уже не в первый раз и начала с ними здороваться. Хальмани, которая тогда скандалила насчет лифта, оказалась владелицей милейшей собачки породы корги. А на одном с ней этаже проживала недавно поженившаяся пара, которая украдкой целовалась в лифте. Минси даже немного им завидовала. Настолько счастливыми и влюбленными выглядели эти двое. Окажется ли она когда-нибудь на их месте? Будет ли кто-то вот так же бережно поправлять ей выбившуюся прядь волос и шептать на ушко нежные слова, от которых Минси будет заливаться краской и опускать глаза? Станет ли она с утра планировать, куда они вдвоем пойдут вечером? Хан Минси так много времени посвящала учебе, работе и желанию достигнуть целей, что оставила личную жизнь на потом. Но в последнее время все чаще стала задумываться, что будет, когда ее подруги одна за другой начнут выходить замуж. У них появятся супруги, дети, семейные заботы, и тогда им станет не до веселых посиделок или прогулок по городу. Разумеется, Минси желала Юми, Баре и Черен только счастья, но она уже заранее чувствовала себя одинокой, представляя такой исход. Если у нее тоже появится спутник жизни, они, наверное, смогут дружить семьями. В противном же случае придется оставаться незамужней подружкой, которую будут пытаться свести с каким-нибудь неудачником. Бррр, вообразив себе подобную перспективу, Минси поежилась. Нет уж, лучше пусть она станет независимой и уверенной в себе карьеристкой, которую подруги будут ставить в пример своим детям. Переедет в большую современную квартиру в престижном районе, вроде той, где живет писатель Ким, заведет собаку и наймет помощницу по хозяйству. Минси даже замечталась, нарисовав в голове такую картину собственного будущего. И когда Ким Хэджин открыл перед ней дверь, на ее губах все еще оставалась улыбка. «Что-то хорошее вспомнили, госпожа Хан», — поинтересовался он, пропуская в квартиру и снимая для нее с полки домашние тапочки. «Да». С недавнего времени они у него появились. Сказал, что случайно увидел в магазине и решил купить. Тапочки были теплые и очень симпатичные, украшенные изображениями усатых кошачьих мордочек. «Скорее представила», — ответила она, переобуваясь. Сиянь вышла ее встречать и приветственно потерлась о ноги, оставляя на ткани брюк черно-белую шерсть. «Прости, дорогая, сегодня у меня для тебя вкусняшек не припасено». «Она их уже получила, так что, пожалуйста, не верьте этой притворщице», — проговорил Ким. «Как ваши дела?» — спросила Минси. «С книгой, я имею в виду. Вы ведь над ней работали?» «Ну, разумеется», — хмыкнул писатель. Сегодня он выглядел по-домашнему, как обычно, в серой футболке и таких же штанах. «Даже вернувшись с вечеринки, первым делом включил ноутбук. А после фуршета это было не так уж просто, поверьте». «Верю», — кивнула Хан Минси. Сама она после вечеринки точно не смогла бы включиться в работу. Хотя, возможно, писать книгу — совсем другое дело. И ночь для этого — самое подходящее время. Пройдя в комнату, где был уже включен ноутбук и открыт файл с рукописью, она принялась за чтение. «Чай или кофе?» — осведомился у нее Ким Хэджин, который теперь каждый раз ее чем-нибудь угощал. «Кофе, пожалуйста». «Кстати, вы сегодня очень хорошо выглядите. И вчера тоже. Вам идут платья», — добавил он перед тем, как выйти из кабинета. Минси немного смутилась. «Может, стоит сказать писателю, что вчера он тоже прекрасно смотрелся?» Но не будет ли этот взаимный обмен комплиментами похож на флирт? Все-таки пока они работают вместе над его книгой и только недавно сумели преодолеть разногласия, лучше не запутывать их отношения еще больше. К тому же она пока не могла разобраться в собственных полных смятений и чувствах. Постаравшись отключить хотя бы на время эти мысли, Минси сосредоточилась на сюжете. Ее слова насчет Healing Fiction действительно оказали влияние на сюжет будущей истории, так что она, не без гордости, даже почувствовала себя немного соавтором романа. Главный герой книги Нам Джи Хён был, что называется, дауншифтером. Примечание. Дауншифтер — человек, который достиг определенных высот в карьере, но которому надоел такой образ жизни, стрессовая работа, суета большого города, поэтому он принял решение променять все блага цивилизации на более спокойную, размеренную жизнь. Он добровольно отказался от карьерного роста и жизни в большом городе, решив обосноваться на красивейшем острове Намхэ. Однако его едва начавшиеся отношения с главной героиней Чан Ми складывались не так уж легко. Эта девушка родилась и выросла в Германии, была наполовину европейкой, поэтому их менталитет, жизненный уклад и привычки заметно отличались. Это вполне могло стать проблемой. Поможет ли любовь все преодолеть, или им лучше было бы поискать себе более подходящих людей? Осознав, что сама только вчера об этом задумывалась, Минси закусила губу. Конечно, ей хотелось верить, что любовь творит настоящие чудеса. Но это возможно только на страницах романа, а в жизни все гораздо сложнее. Ким Хаджин вернулся с подносом и поставил перед ней чашку ароматного капучино, которому полагались молочный шоколад и имбирное печенье. «Спасибо», — поблагодарила Хан Минси. Завтракала она сегодня в торопях, потому что уделила своему внешнему виду куда больше времени, чем обычно. «Как я завидую вашему герою!» «Тоже хотите на остров?» «Не отказалась бы». «Так что же мешает?» — приподнял бровь писатель. «Предлагаете мне тоже все бросить и уехать подальше от Сеула?» «Почему бы и нет?» «Получи я, как вы, большое наследство, согласилась бы. Но мне нужно зарабатывать на жизнь», — ответила Минси. Она вспомнила, как тяжело трудилась ее мама, отчаянно желая и стремясь, чтобы судьба дочери сложилась лучше, чем ее собственная. Хан Минси надеялась, что в будущем сможет помогать им с тетей, но пока скромных заработков хватало только на себя, очень уж в столице высокие цены. Она сделала глоток горячего кофе, откусила кусочек печенья и мысленно перенеслась туда, где сейчас находились Джи Хён и Чан Ми. Им обоим было около 30, самый расцвет жизни. Подумалось, что читатели, пожалуй, тоже позавидуют этим двоим, позволившим себе выбрать свою дорогу, а не идти проторенной. «Господин Ким», поставив чашку обратно на поднос, Минси обратилась к писателю. «Я хочу извиниться перед вами снова. На этот раз действительно искренне, от души, а не от страха перед увольнением из издательства. Я была не права, осудив вас лишь после первой книги. Творческий путь бывает тернистым, и порой талант автора раскрывается только со временем. Мне и правда очень нравится ваша новая история. Она живая, она теплая и настоящая. И вы тоже настоящий. Сейчас, когда я узнала вас получше, я верю, что все у вас получится». Вы уже справились с творческим кризисом, преодолели его, и для этого вам даже не понадобилось, как Джихёну, уезжать из Сеула к морю». Ким Хаджин посмотрел на нее, и их взгляды столкнулись. «А он и в самом деле очень симпатичный», — подумала она. Писатель вдруг протянул руку и коснулся теплыми пальцами ее щеки. «У вас тут крошка от печенья», — неловко объяснил он. «Спасибо, госпожа Хан. Если бы не вы, я бы еще долго пребывал в этом дурацком состоянии. Вам с этим письмом удалось меня встряхнуть. Я и разозлился, и... А потом с вашей помощью и подсказками снова поверил в себя. Это, правда, очень много для меня значит». «Для меня тоже», — призналась Минси. «Я еще никогда не была личным редактором, как вы знаете, и даже не думала, что это окажется так интересно». Их разговор прервало появление Сиянь. Она, заскучав в одиночестве, явилась в кабинет и запрыгнула на стул, едва не столкнув на пол чашку с недопитым кофе. Хозяину пришлось перехватить кошку, а та от души приложила его когтями по руке. «Все-таки вредная!» Не удержавшись от смешка, прокомментировала Хан Минси, наблюдая, как писатель Ким пытается утихомирить своенравную любимицу. «Есть кого!» — отозвался он, утаскивая Сиянь из кабинета и возвращаясь с пластырем, чтобы заклеить царапину. Тот оказался детским, с изображением Пороро. Примечание. Пингвиненок Пороро. Южнокорейский компьютерный анимационный сериал. Это стало еще одним поводом для смеха Минси, вспомнившей известное утверждение, что мужчины никогда по-настоящему не взрослеют и до старости остаются мальчишками.